Франсиско Гойя. Годы жизни 1746-1828. Умение быть рядом. Когда Гойя обедал в домашнем кругу, а это бывало очень часто, он превращался в любящего семьянина и радовался, глядя на свою жену Хосефу, на детей, радовался еде и питью, застольным разговорам. Гойя из-под тишка наблюдал за женой. Светлые живые глаза устремлены в пространство. Большой нос, рот с тонкими губами, строго сжат. Верхняя губа чуть-чуть втянута. Пожалуй, подбородок еще слегка заострился. Золотисто-рыжие волосы заплетены в тяжелые косы и уложены над высоким лбом, словно старинная жреческая тиара, косо срезанная от лба к затылку. В Сарагосе, когда они были еще молодыми супругами, он изобразил ее раз в виде пречистой девы, сияющей ласковой прелестью, а двоих детей в виде младенца Христа и маленького Иоанна. Так описана в одной из глав «Семейная жизнь Франсиско Гойи» в знаменитом романе немецкого писателя Леона Фейхтвангера «Гойя или тяжкий путь познания». Женщина, на которой 27-летний Гойя женился в 1773 году, была сестрой художника Франсиско Баеу. У него Гойя недолго служил помощником. Говорили, что пылкая и страстная любовь между молодыми людьми привела к тому, что девушка забеременела. Гойе, и не помышлявшему о женитьбе, пришлось скрепить свои отношения с возлюбленной семейными узами. О жене Гойи, о ее жизни известно до обидного мало. Ранние биографы говорили, что она не была наделена особой женской привлекательностью. Ее единственным украшением являлись тяжелые золотые косы. Она часто болела. На ее нездоровье художник с грустью жаловался в письмах к друзьям. В середине 1790-х годов он сопровождал жену для лечения в Валенсию. Болезненность Хосефы наверняка способствовала многочисленным романтическим приключениям ее гениального мужа. Действительно, о далеких от целомудрия похождениях бешеного Гойи еще при его жизни ходили легенды, отличавшиеся незаурядной силой и ловкостью. Некоторое время он был даже матадором, одним из главных действующих лиц корриды, наносящим смертельный удар быку. Художник нередко становился виновником кровопролития, как правило, на любовной почве, из-за чего ему не раз приходилось скрываться за пределами Мадрида. Помнит о Гойе и вечный город Рим. Желая сохранить память о своей отваге, писал в 1908 году русский художник и искусствовед Александр Бенуа в книге «Гойя». Он, рискуя сломать себе шею, пролез к самому скату купола Святого Петра и там выгравировал свое имя. По-прежнему невоздержанный в своих страстях, он ночью пробрался в монастырь, чтобы похитить из него любимую девушку, и за эту неудавшуюся авантюру чуть было не поплатился головой, если бы не заступничество испанского посланника, который выхлопотал Гойе разрешение бежать из папских владений. Вот таким он был, Франсиско Хосе де Гойя и Лусиентес, сын небогатой аристократки и простого крестьянина, человек взрывного темперамента, необузданных страстей и желаний. Несомненно, личность яркая и притягательная, но не очень удобная для каждодневного общения. В 1775 году, продолжает Бенуа, мы застаем Гойю в Мадриде, уже женатым на Хосефе Баеу, сестре придворного живописца, бывшего товарища. Этот брак был не вполне счастливым, как вследствие любовных похождений неисправимого Гойи, так и благодаря тяжелому характеру Хосефы. К тому же супруга Гойи расходилась с мужем во взглядах на искусство. Это не помешало чете иметь 20 человек детей, из которых, впрочем, лишь один пережил своих родителей. Сведения первых биографов художника о смерти его 20 детей сегодня вызывают некоторые сомнения у исследователей. Но очевидно одно – вместе с Хосефой он не однажды переживал потерю ребенка. Наследником художника стал единственный выживший сын, Франсиско Хавьер, внешне похожий на обоих родителей, но больше на мать. Гойя добился, чтобы король назначил его сыну пожизненную ренту, обеспечил ему пост в правительстве, а когда в 1805 году Хавьер женился на дочери богатого коммерсанта, купил более просторный дом и предложил молодоженам жить вместе с ним. Но непутевый Хавьер уже в следующем году оставил свой пост. Через несколько месяцев после женитьбы выехал из отцовского дома и провел остаток жизни в праздности. Умер он в возрасте 69 лет, не отказывая себе ни в каких удовольствиях. Помимо ренты и ежегодного содержания, оставленного ему герцогиней Альба, он получил после смерти отца громадное наследство, недвижимость и значительную сумму денег. Страдала Хосефа и из-за тяжелой болезни Гойи. В начале 1790-х годов художник оглох. Современники считали, что причиной его глухоты и последующей слепоты стал банальный сифилис. Эту версию разделяют некоторые современные искусствоведы. Другие полагают, что виной всех его бед явился маниакально-депрессивный синдром. Некоторое время художник страдал манией преследования, и его беспричинная раздражительность и мрачное состояние духа постоянно, так или иначе, отражались на его взаимоотношениях с окружающими не самым лучшим образом. Когда же он окончательно потерял слух, то превратился в язвительного человека-ненавистника, жестокого и беспощадного в своем презрении ко всему миру, который почти половину оставшейся жизни мог только наблюдать, но не слышать. По замечанию биографов, он находился как в заколдованном круге, в вечно зловещем уединении. Хосефа, очевидно, не проявляла особого интереса к работам своего мужа. Она просто всегда оказывалась на своем месте, когда Гойя в ней нуждался. Никогда Хосефа не упрекала Гойю за несостоятельность как художника, никогда не упрекала за частые связи с женщинами. Ее безусловная преданность казалась ему само собой понятной. Если ты вышла замуж за Франсиско Гойю, так должна знать, что он не человек долга, а мужчина. Вдруг ему пришло в голову написать ее портрет. Он видел ее по-новому, видел яснее, чем прежде. Хосефа была хорошей, терпеливой моделью. Она сидела на стуле, как он ей велел, прямо, накинув на плечи дорогую, слегка топорщившуюся шаль. Он подчеркнул ее арагонскую неподвижность, гордость, придал очаровательную строгость позе. Он смотрел на нее с любовью. Он ее не украсил, но сделал чуть-чуть моложе. Портрет был хороший, любящий, но не радостный. Совсем не как Сарагосский, где он ее изобразил с двумя детьми. Нет, не жизнерадостный Гойя писал этот последний портрет. Последний портрет. Несколько дней спустя после окончания портрета Хосефа занемогла и слегла. Она умерла так же, как жила, тихо, никому не доставляя хлопот, с заботливым словом на устах. Лицо покойницы, обрамленное густыми золотисто-рыжими волосами, казалось менее утомленным, чем в последние дни. Гойя вспоминал прожитую вместе жизнь. Нежная, стройная, неловкое тело девушки, до него не знавший мужчин. Безропотные муки, в которых она рожала ему детей. Долгие безмолвные страдания, которые выносила из-за него. Ее непонимание, его искусство, ее стойкую любовь. Как ужасно, что она умерла именно сейчас, когда они оба гораздо лучше узнали друг друга. Леон Фихтвангер, Гойя или тяжкий путь познания. Дата ее смерти точно неизвестна. По всей вероятности, это произошло между 1811 и 1814 годами. Хосефа не дожила и до 50 лет, очевидно измученная чуть ли не ежегодными родами и бесконечными хозяйственными заботами. Нельзя сказать, что овдовевший Гойя испытывал особое одиночество. Бросив ровесника мужа, к нему переселилась жена небогатого купца Леокадия Вейс, и спустя положенное время подарила 68-летнему художнику прелестную дочурку. Еще через 10 лет Гойя вместе с Леокадией и дочерью навсегда покинул Испанию и поселился во Франции.